На ее лице было такое разочарование, что мне стало жаль ее. Может, простучать пол, стены? Напрасно, сразу видно, строилась на века. Я старался не смотреть в ее сторону. Впрочем, мог бы смотреть и не смотреть, все уже было все равно. И тут я услышал какой-то шорох вверху. Потом оттуда через люк поползла, извивая, словно питон, толстая, серая, какая-то отвратительно живая струя щебня, штукатурки и песка. «Оплывает!» — крикнул я и бросился к лестнице, увлекая за собой Сташку. В этот момент наверху что-то тупо и тяжело ухнуло, сотрясая стены и загородив почти весь дневной свет, скупо сочившийся в люк. Словно в ответ струйка песка, битого кирпича, щебенки, каких-то щепок мгновенно переросла в мощный поток, толстый, как дерево. Все это обрушилось вниз. Я был уже в этом потоке, но лестница превратилась в сплошную свалку, в которой ноги не могли найти опоры. Мне засыпало лицо, в рукавах было полно мусора. Снова тяжело ухнуло. Остался лишь узенький, как лезвие ножа, лучик света, и в этом лучике я увидел, как скользнуло по поверхности пылевого потока стекло, довольно большой кусок, хорошо, что не в голову, а потом грохнуло что-то в стороне, и лучик исчез. Словно в ответ на это сотрясение, от которого, казалось, содрогнулась вся земля, что-то опять в третий раз бабахнуло над головой, дуновением воздуха погасив язычок огня. «Что там?» — крикнул голос внизу. «Обвал! Плиты рухнули на лаз!» Я сполз вниз и стоял по колено в этой осыпи из разного паскудства. «Где вы?» «Здесь я. Идите на голос. Я здесь. Ближе, ближе. Ага». Мы соприкоснулись. Потом моя рука нашла ее руку. Так мы и стояли. И ничего нельзя сделать? Вряд ли. Метр с четвертью на метр и 60 сантиметров. Это, если я не ошибаюсь, каждая плита 0,6 кубометра. Удельного веса гранита я не помню, но попытаемся представить себе столб метр на метр и высотой... Нет, наверное, таки я ошибусь, но такого веса мне не поднять, слышите? Сверху послышался шорох, легкое рокотание, шелест. А это что? А это на плиты всплывает песок, который мы так легкомысленно отбрасывали немного в сторону. И надо же, никакого рычага. Можно было бы попытаться. Так что мы будем делать? — спросила Стася тихим голосом. — Погодите, погодите, нужно зажечь свечку, чтобы оглядеться. Без огня совсем каюк. Я похлопал себя по карманам и ощутил ледяной холод в позвоночнике. Черт! Холера! Что это вы? Спички остались наверху, в куртке? Так... Да, веселая перспектива. Что делать? Сидеть, ожидать и думать. Над чем? Над тем, что каждая плита 0,6 кубометра. А если точнее, то даже 0,69 кубометра. Я вспомнил, кубометр гранита весит от 3 до 7 тонн в зависимости от плотности. Значит, умножьте это на 3. Так вот, если посчитать весьма приблизительно, даже в лучшем случае этот завал, вся эта бандура весит 6 тонн. Мы не сможем даже на толщину волоса сдвинуть плиты с места. Значит, нам могут помочь только снаружи? Да, и необходима техника. Им не обойтись без техники. Ну что ж, сказала она. Будем смотреть правде в глаза. Помощи извне тоже не будет. Почему? я начал уже догадываться. Мы ушли, когда и ваши, и мои спали. Никто нас не видел. Мы не предупредили ни о чем, ни детей, ни коллег, ни хозяев. Вот так-то. Мало того, мы навели на ложный, фальшивый след даже Хилинского с Лыгановским. Курганные захоронения. Неизвестно где, пятое, десятое. Нас можно искать в лесу, по всему району, но только не здесь. И даже след на росе взойдет, солнце росу высушит. И все же мне... Нет. Мне подозрителен этот обвал. Плиты стояли крепко. Я пытался сдвинуть, ни одна не сдвинулась. Так что вы думаете? Думаю, что это очередная попытка избавиться, очередное покушение на тех, кто много знает. Ну что ж, будем ждать. Вы говорили, без еды? Я говорил, сколько дней может прожить человек без еды. Но я не говорил, сколько он может прожить без воды, а воды у нас нет ни капли, даже капельки со сводов. А про себя подумал. Дня три. Руки мои все еще искали в карманах то, чего там не было. Носовой платок, ножик, сигареты, шариковая ручка. И вдруг в самом уголочке правого кармана, почти наполовину под подкладкой, пальцы нащупали что-то тонкое и хрупкое, даже на ощупь похожее на спичку. Потянул, еще боясь верить. «Сташа! Спичка!» «Ну и что? Спичка без коробка?» «Глупенькая, если только...» Я лихорадочно думал, сжимая в пальцах драгоценность, равной которой не было. «Можно, можно было добыть огонь и без коробка. Есть несколько способов. Ну, во-первых, согнуть ногу так, чтобы брюки плотно обтянули бедро, и чиркнуть спичкой по бедру. Можно, но я не знал, из чистой шерсти мои брюки. Тогда огонь или с примесью какой-нибудь синтетической дряни. Шершавая стена, но достаточно ли она мелкозернистая и сухая? Ага, Сташка, где твоя рука? На, держи, и упаси Бог уронить. Что ты хочешь делать? Погоди! Я вспомнил, как блеснул в последнем лучике света кусок стекла, скользнувшего по струе мусора, сыпавшегося в люк. Кусок стекла! Я подполз к обвалу, в куче мусора у лестницы, благодарение Богу еще, что я не отошел далеко, и начал руками, сантиметр за сантиметром, ощупывать мусор, даже слегка перекапывать его. Это была почти безнадежная затея. Стекло могло отлететь далеко в сторону, могло оказаться глубоко засыпанным. Но я перебирал и щупал мусор в полном мраке так упорно, словно это была последняя наша надежда. Хотя что нам могло дать это стекло? Возможность одной единственной неудачной попытки. А что мог дать нам свет, даже если мы и добудем его? Но я шарил, щупал, чуть не нюхал эти отбросы, и вот, вот, нет, не оно, вот еще, оно, оно, черт, меня и всех побери. Сташка, я здесь, ползи сюда, что ты нашел? Я приложил стекло к щеке, слава Богу, сухое, ни грана влаги на нем, видимо, лежало в песке. «Дай спичку!» Я осторожно водил спичкой по волосам, к счастью, также сухим, сухие волосы лучше самой лучшей промокашки. «Держи свечу, так! Здесь держи! И упаси тебя, Бог, даже дышать!» Прижав пальцем головку спички, я сильно и быстро чиркнул ею по стеклу. «Раз!» Второй, третий, зашипело. И вот на кончике спички расцвел чудесный, синий внизу, оранжевый выше и желтый на конце, волшебный цветок. Вспыхнул фитиль свечи. Новыми глазами смотрел я на нашу тюрьму, на перемежающиеся полосы камня и кирпича, на конус мусора, засыпавшего лестницу. Я воткнул в этот мусор свечу, а две другие положил рядом. «Ненадолго хватит», — сказал я, — «будем зажигать одну от другой». «Мы не знаем», — сказала она, — «можем ли мы позволить себе даже такую роскошь? Хватит ли у нас в этой ловушке воздуха? А вы еще закурили, Антон». «Потому и закурил. Видите, дымок тянется к тому темному пятну и к тому, что выше. Здесь есть тяга, есть воздух. По крайней мере, мы не задохнемся. И я попытаюсь сделать труд, пускай себе не из древесной губки, а из собственных брюк». Я глубоко затянулся и выдохнул очередную струю дыма, и снова ее потянуло к темному пятну на стене. Отдушина и тяга. Сильная тяга. И все же в чем дело, что все так неожиданно обрушилось, — задумчиво сказала Стася. — И тут не докопаешься. Может, та подточенная стена рухнула, и удар отдался сюда? А может, и скорее всего это так, кто-то следил за нами, кто-то постарался нас тут замуровать, а вместе с нами и свое прошлое. Так ведь здесь ничего нет. Какое прошлое? Где? Я как раз заканчивал обстукивать камнем пол. Так, никакого другого подземелья под этим нет. Значит, мы не там искали. Значит, надо искать в другом месте. Искать? Вы ведь собирались бросить дудки, сказал я. Теперь уже дудки найду. Все равно найду. Вы вначале выберетесь отсюда. Выйду, не знаю как, но выберусь. Сквозь стенку пройду, а буду там, в землю зароюсь, из-под земли достану, вместе с их прошлым, настоящим и будущим, которого у них я уже постараюсь не будет. Эти слова словно что-то сдвинули во мне. Говорил я их более подсознательно, чем думая над их смыслом. Почему я был уверен, что нас завалили? Во-первых, сотрясение от какого-то там обвала не могло свалить плиты. Нужно было приложить к ним еще и какое-то механическое усилие, чтобы они обвалились. Во-вторых, мусор мы отбрасывали все же довольно далеко. Не мог он так легко начать сыпаться вначале между плитами, а потом на них, хороня нас. Ясно, что тут было. Тут было что-то наподобие рассуждения в древнем восточном гимне, приведенном, кажется, в книге «Душа одного народа» некоего английского офицера Филдинга. Книга рассказывала про Бирму, и было ей около 100 лет. Как там было сказано? «Где их следы? Где твои следы? Кто их найдет, кто найдет тебя?» «Да, кажется, я читал это там». 100 против 1, что этот обвальщик и настоящего Филдинга не читал, но рассуждать он должен был приблизительно так.